тоже говорил, только не от богатства, а от жадности. Это значение не имеет. Свидетельские показания совпадают. Важно то, что вам не давали покоя деньги, которыми владел Суровцев. И вы, хладнокровный убийца, наметили его себе в жертву еще здесь. Вы не любили Суровцева? За что его было любить? Прокурор, раздраженный спокойствием Павла, так часто стал называть его убийцей, что председательствующий остановил прокурора и заметил: следует говорить «подсудимый». Непонятным было упрямство Павла в одном. Он наотрез отказался объяснить, почему решил переехать в город из Неванки, хотя прежде и рассказывал людям, что копит для этого деньги. «Значит, вам нужны были для этого деньги?» — спрашивал его прокурор. «Сразу говорил, что нужны. Много денег? Сколько скопил бы? А много денег не помешало бы?» Павел молча пожал плечами. «Значит, был прямой расчет забрать себе все товары Суровцева, ударить его камнем в голову на ночевке и труп бросить в реку?» «Не душегуб я. Мне заработанных денег хватит. Но факты ведь установлены. Лодки с товарами нет, а Суровцев найден с пробитой головой. И все это случилось, когда при вас не было третьего человека». Павел молчал. «Какое участие в этом деле принимал Мезенцев? Его вы не впутываете, он ни при чем. Чем вы это докажете?» «Чем я докажу, что и вы ни при чем?» — усмехнулся Павел. «Ничем». Прокурор сделал жест в сторону председательствующего. Тот стряхнул колокольчик и предупредил Бурмакина: «Указываю на ваше непочтение к суду и прокурору. Прошу вас, продолжайте». «Где был Мезенцев?» «Уходил на табор последней нашей ночевки». «Зачем?» «Искать мой кошелек с деньгами. Выронил я». «Почему же вы послали Мезенцева, а не вернулись сами?» «Не мог, нога болела. Он сам попросился». «Как это, подсудимый Мезенцев?» — обратился прокурор к Ване, сидевшему на скамье неподалеку от Павла. «Было так», — вставая тихо ответил Ваня. «А нашли вы кошелек?» «Нет, не нашел». «А хорошо вы искали?» «Хорошо. Очень хорошо. Очень. Весь день ползал по земле, каждую травинку подымал». «А вы уверены, что на месте ночевки кошелек не остался?» Ваня подумал. «Да, уверен». «Садитесь». Указательный палец прокурора уставился на Павла. «А почему вы назначили Мезенцеву место встречи выше порога, а когда он приплыл туда, вас не оказалось?» «В дыму не разобрался я. Думал, будет еще шевера до порога. Да просчитался». «И это говорите вы, опытный лоцман, который каждый камень в реке знает на память». Павел промолчал. «Так, значит, кошелька вы не теряли». «Почему не терял?» «Не терял, не послал бы за ним парня». «Вы утверждаете, что кошелек потеряли?» «Да, на ночевке. Больше негде было». Прокурор, ликуя, встал и высоко поднял, чтобы всем было видно, Павлов кошелек. Он приберегал эту улику, чтобы неожиданно и эффектно предъявив ее, вынудить подсудимого признаться. «Как же он оказался у меня?» — торжествующе спросил Бурмакина прокурор, словно проделал на глазах у него интересный фокус. Павел смотрел на кошелек, как на чудо. «Не знаю», — удивленно ответил он. «Ваш? Мой?» «Он оказался засунутым в карман убитому», — повернулся прокурор к присяжным, «чтобы в случае обнаружения трупа, что и случилось, убедить в отсутствии корыстных целей. Он засунул убитому Суровцеву свой кошелек в карман, а целую лодку товаров припрятал. Но он забыл, что на кошельке вышиты его буквы. ПБ. Сознаетесь теперь, подсудимый?» «Подлый. Значит, это он украл кошелек у меня». «Меня-то за что судите?» — крикнул Павел. «Отвечайте на вопрос», — пропуская слова Павла, настаивал прокурор. «Говорю, теперь мне ясно, он обокрал меня, хапуга. Не оскорбляйте покойного. Отвечайте, вы убили